Она была небольшого роста и худощава. Ее поседевшие волосы были коротко пострижены и стояли щеткой, что тоже странным образом шло к ней. У нее были чудные темные глаза, которые она подводила, отчего они казались еще темнее. 40 лет она употребляла одни и те же духи, которые по ее заказу изготовляла какая-то французская фирма. «Ну что, бедный мой?» — обратилась она к Тони своим приятным голосом. «Готова держать пари? Ты приехал сообщить мне, что хочешь удрать, и просить меня присмотреть здесь за всем?» «Вы правы. Именно так. Выпьешь немного портера? Нет? Ну, так виски. Пожалуйста, выпей чего-нибудь. Нынешнее поколение мужчин приводит меня в отчаяние. Мы, или вернее они, должны принять меры, иначе на них пойдет ответственность за гибель лучшей страны в мире, которая будет задавлена выскочками, колониями и волнующимися республиками. Твой отец пил, и дед, и прадед, и прапрадед, и тем не менее ты произошел от них. Ну, что скажешь?» «Я не могу больше выдержать, Джи», — сказал Тони. «Может быть, это малодушие, мне все равно, но я выбился из сил. Я телефонировал в город и повидался с Кокаином в клубе. Он поедет со мной». «Куда?» «В Африку, в Индию, все равно. Куда бы то ни было. Для тебя это самое лучшее. Почему бы тебе не сделать ту же экскурсию, которую я предприняла в 96-м году? Я могла бы дать тебе и карты, и все необходимые указания». «Да, можно бы», — рассеянно сказал Тони. Джи помешала свой кофе. «Да, я думаю, для тебя это будет лучше всего. Считай дело решенным. Теперь дай мне инструкции, что я должна делать». «Да, пожалуй». Джи посмотрела на него с отчаянием. «Ради бога, друг мой, будь благоразумен. Скажи мне, что я должна делать с детьми?» «Эмилия все знает. Ей можно доверять. Мне бы хотелось только, чтобы вы навещали их ежедневно». «Я делала бы это без твоей просьбы», — сказала Джи, глядя на Тони и изучая выражение его лица. «Пойдем, я сыграю тебе что-нибудь. Может быть, ты думаешь, что это не своевременно, но поверь мне, своевременно все, что может рассеять человека, измученного горем. Жаль, я не знала, что ты придешь. Я послала бы за Лайганом и этой глупышкой Летицией, у которой только карты на уме, и могли бы сыграть. Теперь, пожалуй, уже поздно. Не смотри с таким отчаянием. Горе не умирает. Оно священно, и все, что угодно, я не спорю. Но ведь так думают только те, для которых оно ново. Когда пройдет первый, самый острый период, ты вспомнишь мои слова, которые теперь кажутся тебе неверными. Пойдем, я сыграю тебе. Выпей еще виски». Тони последовал за ней в ярко освещенную гостиную, где стоял прекрасный рояль. Другой мебели в ней не было. Два попугая слетели с окна и приветствовали Тони. «Амур и Психея, сидите смирно», — приказала им Джи, и они тотчас повиновались. Джи сняла с пальцев все свои кольца и даже обручальное, хотя оно было тонкое, как нитка. «К чему показывать людям, что у тебя на сердце? Этим ты только затрудняешь общение с ними и заставляешь их считать себя более солидным, чем ты когда-либо хотел быть», — сказала она и начала играть. Играла она великолепно. В ее игре были одновременно и сила, и нежность. Тони сидел с папироской в зубах, опустив голову. Иногда глаза его останавливались на тетке, и он начинал думать, какова она могла быть в молодости. Он слыхал, что у нее было много побед, и что юность ее прошла довольно бурно. Этому можно было поверить, судя по ее лицу и по тем страстным звукам, которые извлекали из рояля ее тонкие пальцы.